Глава 10. Неожиданный поворот. Натали. «А что, есть варианты?» «Я могу сказать полиции. Простите, ребята, я не в настроении, приходите завтра», — ответила я Ренни, и тот стушевался. «То есть открыть им ворота?» — уточнил парень. «А как же беглые гладиаторы?» Он был в курсе про беглецов. Пришлось ему рассказать, чтобы он, как личный секретарь, нигде ненароком не прокололся. Он принес мне магическую клятву, что никому не расскажет мой секрет. «Натали, что ты намерена делать?» В мою комнату прибежал управляющий. «Ирнел, мне резко ягод захотелось. Отправь срочно в лес кассы Райта, Логана и Карла». Отдала я приказ. «Карла-то за что?» — опешил Ренни. «Чтобы они ненароком нигде не заблудились. От этих чудиков можно ожидать чего угодно. Пусть присматривает за ними», — ответила я, и Ренни понятливо кивнул. Телепат ринулся выпроваживать четверку невольников из поместья в лес по тайными тропами, а я повернулась к помощнику. «Ренни, неси скорее сюда мой полупрозрачный короткий пеньюар из того шкафа. Вторая полка справа». «Зачем?» — опешил парень. «Не тормози, Рен!» — прикрикнула я на него, и он бросился к шкафу. А я тем временем заскочила в ванную и стянула с себя платье. Высунула из-за двери руку, и парень вложил в нее пеньюар. «Вам помочь?» — хрипло спросил он. «Нет, справлюсь. А ты беги, впускай в поместье полицейских. Проведи их в малую гостиную. Я сейчас туда спущусь», — отозвалась я. «Нормана тоже туда отправь». «Как прикажете, госпожа», — донесся до меня ответ, а потом и звук хлопнувшей двери. Может, это было наивно с моей стороны, но мне хотелось отвлечь внимание полицейских откровенным нарядом и всем своим видом намекнуть, что они совершенно не вовремя. Я тут спать собираюсь, а меня опять тревожит в очередной раз. Внутри все лихорадило от нервов, но я нацепила на лицо суровую маску и спустилась на первый этаж. Норман, Рейни, Джереми и мой телохранитель Джон уже были там. Трое полицейских тоже. При моем появлении у мужчин отвисли челюсти, а Рейни тихо сглотнул. «Госпожа грандама Игнатова», спохватившись, отвесили мне поклон гостя в униформе. «С чем пожаловали, господа?» Строго посмотрела я на них и сложила руки на груди. В этот момент в гостиную вошел Ирнел. Он ободряюще мне кивнул, мол, все в порядке, беглые гладиаторы с Карлом покинули поместье. «Мы привезли вам документ», — заявил один из полицейских. Долговязый, рыжий, узкоплечий. Он без конца пялился на мои ноги, словно зачарованный, и протянул мне сложенный лист бумаги с гербом и печатью. В душе все оборвалось в ожидании очередных неприятностей. Не раскрывая документ, я передала его Норману. «Прочти». «Вы так доверяете своему гаремнику?» — удивился второй полицейский. Брюнет средней комплекции и масляными глазками, которыми он обслюнявил мой бюст. «Это мой юрист», — отрезала я. Мужчины понятливо покивали. «Все хорошо, это ваши права на невольника Джесси». С облегчением выдохнул Норман, и у меня отвисла челюсть. «Я думала, Том пришлет документ на раба с посыльным». Подразумевалось. Не думала, что у маркиза полиция на побегушках. Брюнет сразу принялся оправдываться. «Мы заскочили в Гранд по делам. Проверяли некоторые сведения по сбежавшим гладиаторам. И господин Сириньон попросил нас доставить вам этот документ. А заодно проверить, все ли с вами в порядке. Он сильно о вас волнуется». «Если нужно проверить, все ли хорошо у грандамы, мы не можем отказать в такой просьбе», — добавил Рыжий, безостановочно следя за моими коленками. «И вообще, вы уже такая легендарная личность в наших краях, что завести вам бумагу — огромная честь для нас», — добавил смазливый блондин. «С чего это Том Сариньон так волнуется обо мне?» — удивленно скинула я бровь. «Вы покинули арену в попыхах и были сильно встревожены тем, что ваш раб серьезно ранен на выступление. Если хотите, мы его исцелим. У нас с собой стандартный целительский артефакт — магнерит», — с обаятельной улыбкой предложил блондин. «Благодарю, господа, но мой невольник уже в полном порядке. Спасибо, что привезли бумаги. Как вы видите, я тоже в полном порядке и готовлюсь ко сну. Приятной вам ночи!» — выразительно показала я на дверь, но полицейские замялись. «Видите ли, какое дело, госпожа Игнатова? Нам нужно лично увидеть вашего нового раба Джесси Раунса». «Зачем?» — опешила я. «Нам нужно на него посмотреть и задать один вопрос», — туманно ответил брюнет. «Только этого еще не хватало».